Глава 38. Лера. Рядом с клиникой я присаживаюсь на лавочку и тупо подвисаю. Мне нужно немного времени, чтобы переварить данную информацию. Вот все вроде получилось, как я хотела, но нехорошее предчувствие затаилось в глубине души. Звонить и спрашивать кого-то совета, я думаю, не имеет смысла. Из моих знакомых в такую передрягу явно никто не попадал. Но как я могла забеременеть? Я ведь пила таблетки. Блин. Я начинаю вспоминать, когда я последний раз их пила. Как у меня из головы могло это выпасть? Я перестала пить противозачаточные как раз перед поездкой в Японию. Но я же и предположить не могла, что все этим закончится. Но поверит ли мне Артем? В его глазах я буду выглядеть обманщицей, которая специально с ним переспала, чтобы забеременеть. А если он скажет делать аборт? Одна мысль только об этом приводит меня в ярость. Я прижимаю ладошку к еще плоскому животу и, смотря на него, тихо шепчу. «Никогда не дам тебя в обиду, малыш. И я тебя уже люблю всем сердцем». От своих слов мне самой становится как-то легче на душе. Да, возможно, произошло не так, как я планировала. Но что теперь уж? Что сделано, то сделано. Пускай принимает данный факт. Или он захочет участвовать в жизни нашего малыша, или я навсегда уйду из его жизни. И он о нас больше не услышит. Встаю с лавки и направляюсь пешком по известному мне адресу, где я преподнесу такую информацию, что некоторые люди будут просто в шоке. Я должна ему сказать о малыше. Как бы то ни было у нас в отношениях, но право выбора должно быть у каждого. Зайдя в здание, где работал Артем, я вспомнила, как я сюда приходила в красном платье. Казалось, с того момента прошла целая вечность. Тогда я застала его врасплох. Думаю, теперь ситуация патовая. С высоко поднятой головой я вхожу в офис Артема. На ресепшене со мной мило здоровается девушка. Вижу, что она меня узнала и просто без лишних расспросов пропускает в приемную. Я почему-то даже не догадалась позвонить хотя бы Гене, чтобы узнать, на месте его командир или опять в другой стране. Секретарь, как и в тот раз, резко вскакивает и, смерив меня совсем недоброжелательным взглядом, язвительно выдает. «Артем Давидович сейчас занят, у него гостья». Какие же все-таки есть люди противные, вот просто с которыми даже разговаривать лишний раз не хочется. «Хорошо, я подожду», — с наигранной вежливостью отвечаю девушке. «Передайте ему, что я пришла». Но только она хотела еще мне что-то сказать, как дверь кабинета открывается и выходит Артем. Его вид устрашающий, и сдвинутые брови на переносице говорят о том, что он не очень рад меня видеть. Да, разговорчик будет не из приятных. «Проходи». И сверлит меня своими черными глазищами. Не знаю зачем, но, повернувшись к его секретарю, я выдавила из себя победную улыбку и смотрела, как ее глаза наливаются злобой. Пусть, нечего со мной так себя вести. Я вообще ей не соперница, но знать ей об этом не обязательно. Прошествовав гордой походкой в его кабинет, я обнаруживаю там женщину, которая раскинулась на кресле, как у себя дома, и, закинув ногу на ногу, демонстрировала вырез на своей юбке, который открывал вид на кружево от чулков. Но она точно хотела впечатлить кого-то своим бельем, а тут я. Я была бы не я, если бы ничего не сказала. «Смотрю, ты время зря не теряешь?» Я оборачиваюсь к Артему и вижу, что он еще и ухмыляется мне. «Может, мне зайти в другой раз?» Я уже направилась в обратную сторону, но он хватает меня за запястье и почти вплотную прижимает к себе. Он наклоняется к моему уху. «Раз пришла?» Почти шепотом говорит он. «Я слушаю». Он обжег меня своим дыханием, отчего волна мурашек пробежала по всему телу и внизу живота скрутила в тугой узел. Он действует на меня как наркотик. Мое тело скучало по нему, по его рукам, словам, прикосновениям. «Я не буду говорить в присутствии постороннего человека», и кивнула в сторону женщины. «Это по-личному». Мы смотрели в глаза друг друга, и эмоции били через край. Спустя несколько секунд он выдавил с хрипом. «Светлана Анатольевна, все отчеты можете прислать по электронной почте. Я вечером посмотрю. Можете идти на свое рабочее место». Он сказал это ей, но по-прежнему смотрел в мои глаза. Мы, как два загипнотизированных человека, стояли посреди кабинета. Послышался цокот каблуков, а потом дверь закрылась. Ушла. Я первая разрываю наш контакт и отхожу на более безопасное расстояние. «У меня к тебе очень серьезный разговор», — выдавливаю из себя. «Я думаю, тебе лучше сесть». Его брови взлетают вверх, но он, ни слова не говоря, проходит за свое рабочее место. Я присаживаюсь сбоку стола, но не слишком близко к нему. Сейчас у него спокойное выражение лица. Я бы даже сказала, умиротворенное. Интересно, после моих слов, как поменяется его настроение? Я не знаю, с чего начать. Я сглотнула и несколько секунд собиралась с мыслями. «Артем, последняя наша встреча в Японии. Это я про нашу ночь». Посмотрела на него, и он кивнул, а я продолжила. «Так вот, после нашей ночи я забеременела. Смотрю на него и не могу понять его эмоции. Как будто я ему чаю предложила, а не новость такую сказала». «Почему ты думаешь, что после той ночи?» Процедил он сквозь зубы холодным тоном. «Ты шоркаешься с левыми мужиками. Естественно, будет ребенок, если ты сама этого хотела». Видно, как у него силой сжимаются челюсти и кулаки. Но он продолжает тем же сухим тоном. «Но чего нужно тебе от меня? Денег? Или воспитать чужого ребенка? И ты же мне говорила, что пьешь таблетки». Он был настолько возмущен, что только дым из ноздрей не шел. Его слова меня, конечно, задели. Но я не буду сейчас язвой и не спущу это на самотек. Ему нужно понять, что это его ребенок. «Во-первых, я, кроме тебя, ни с кем не спала. Смотрю на него уничтожающим взглядом и произношу слова четче, чем следовало бы. Во-вторых, с тем пижоном у меня ничего не было. Ты тогда зашел не в подходящий момент. Если бы ты услышал разговор на 5 минут раньше, все бы понял. А в-третьих, я сама в шоке, что так все произошло. Я не это планировала. Действие противозачаточных таблеток закончилось перед полетом в Японию. А ты, наверное, помнишь, что мы там с тобой не в карты играли?» Жду его реакции на мои доводы. Вижу, как напрягается его лицо, и он в какой-то абстракции. «Почему я должен тебе верить?» — выдает он настороженным голосом. «Если не поверишь, то можем потом сделать тест ДНК», — решительно сказала я. «А пришла я за тем, чтобы ты сам принял решение, быть в жизни нашего ребенка или нет». Он положил голову на свои руки и взъерошил волосы. Громко выдохнул. «Мне нужно переварить эту информацию, оставь меня». Я ожидала что-то подобное от него, поэтому, просто кивнув, покинула его офис. По крайней мере, он выслушал меня. Думаю, он примет верное решение. Теперь мне не кажется, что мама должна воспитывать одна. Отец должен присутствовать в жизни ребенка, особенно если это будет мальчик. Я задумалась. Интересно, кто у меня будет? Мальчик или девочка? Да мне, в принципе, все равно, главное, здоровенький. Я настолько себя почувствовала счастливой, что просто шла по улице и улыбалась во все 32 зуба. И пофиг мне было, что на меня кто-то пялится. У меня сегодня самый счастливый день в моей жизни.